Во что, общество друзей мертвых Гершинзонов? Да нет же, один был ошибочный, но ведет себя так, как будто он и есть правильный Гершинзон. Она хочет сказать, что против нас ополчилась эта самая объективная реальность, — пояснил Август. Будь на моем месте кто-нибудь другой, — сказал доцент Нарбут, — он бы уже вызвал санитаров. Но поскольку объективная реальность девочки отнюдь не всегда материя, я вам, в общем-то, верю. Еще коньяк, Люсенька. Да не переглядывайте, теперь плачу я. Так вот, Гершинзон... Не нравится мне, что у них тут темновато. Гершинзон эмигрировал из Праги в 39-м в страну Советов. И его, заметьте, не посадили. Как вы думаете, почему? «Их человек, — уверенно говорит Август, — учти, я тебе этого не говорил, но очень-очень толковый математик, еще Бархилел на его работу ссылался. Одно только меня смущает. Откуда у него могила? Он же не умирал. Он просто отошел от дел». Тусклый свет под потолком мигнул. Ленка стрясла головой. «Что? — переспросил Август. — А я что-то сказал? — Про то, что он, — она с трудом уговаривает, — не умер. — Да в жизни я такого не говорил, но лично я на похоронах не был. — Юра, ведь это совсем недавно было. Лет 10 назад, не больше. Ты же в месткоме тогда был или в правкоме? Да он к тому времени уж четверть века как в институт не появлялся, хоть и числился. И в институтских сборниках публиковался, дополнение к теории множеств, например. Жил затворником, никого к себе не допускал. Мы и пропустили похороны, не знали. Говорят, за гробом шли каких 20 садика, и все. Нет у него родственников. Если вы надеетесь слупить с кого-то бабки за то, что лопухнулись и подчистили его могилку, то ничего мне обломится. — А на что, — убитым голосом произносит Ленк, — на что же нам надеяться? Доцент Нарбут поглядел на нее очень внимательно. — Мне кажется, я вас понял. Так вот, есть такой Боря. Он тоже бывший математик и тоже отошел от дел. Теперь пишет историю синагоги, рукописи, архивы. Попробуйте к нему. Только он никого к себе не допускает. Он даже из дома не выходит. И говорят... Тут голос его упал до шепота, и говорят, что он никогда не раздергивает занавеси, не срывает покровы, одним словом. Если он никого к себе не допускает, — резонно замечает Август, — то что он, извиняюсь, жрет? Если бы он совсем никого к себе не допускал, он бы уж стал чистой сущностью, а он пока еще физическое тело. К нему ходит Генриетта Мулярчик. Знаете, так кто ж ее не знает? Она странная немножко. Он тоже. Он ее кузен. Так что попробуйте через Мулярчик. Найдите к ней подход. Только учтите, я вам этого не говорил. Почему? Этого я тоже сказать не могу. Но он общается с миром только через Мулярчик. Что он о себе думает? Вдруг возмущается Август. Он кто? Никто. Тень во мраке. Через Мулярчик, Лена... — Ей пора на воздух, — виноват, — говорит Август. Доцент Нарбут широким жестом взмахивает Ленкиной курткой.